26 ноября 1952. В школе сегодня была другая учительница. Миссис Андервуд в больнице в Магнолия Спрингс. Ей в субботу утром удалили аппендикс. Она вернется через 2 недели. Ну вот, пока я дрожала за собственную шкуру, бедная миссис Андервуд очутилась на операционном столе. Мы написали ей выздоровительные письма. Мое было в 6 страниц длиной плюс анекдот. Обедая в «Свинье и свистке», я решила съездить к ней лично и убедиться, что с ней все в порядке. Не доверяю я этой новой учительнице. Может, она пытается заполучить работу миссис Андервуд? В больнице медсестра сказала, что детей без взрослых не пускают. Я целую вечность искала какого-нибудь взрослого. Наконец, один умственно отсталый парень по имени Лерой, который вечно ошивается у аптеки Биг Би, согласился со мной пойти. Но прежде пришлось ему купить мороженое. Я говорю медсестре: «Вот мой взрослый». Но она подняла глаза и сказала: «Лерой, ну-ка вон отсюда, марш домой». Ой, прям не знаю, ей не угодишь. Он же взрослый, правильно? Тогда я обошла больницу вокруг и нашла другой вход. Заглянула во все палаты. Большинство людей были старенькие и спали. У дверей одной палаты стояли 4. Один из них читал Библию. Кто бы там ни был в комнате, он умирал. А вдруг это миссис Андервуд? Я стала бегать по коридорам и кричать: «Миссис Андервуд! Миссис Андервуд!» И когда эта медсестра поймала меня и поволокла к выходу, из палаты в другом конце коридора донесся голос миссис Андервуд: «Это Дейзи?» Я вырвалась из рук медсестры и побежала в ту палату. И там оказалась миссис Андервуд. Она сидела на кровати в красивой пижаме с голубыми кружевами. Она совсем даже не умирала. И тут на меня напала эта медсестра, злая как черт. Я своими воплями перебудила ей всех пациентов. Миссис Андервуд попросила ее, чтобы я осталась. «Пожалуйста». Медсестра не хотела меня пускать, но все остальные пациенты трезвонили в колокольчики, и она сказала: «Ой, ну ладно, только на 5 минут, не больше». Миссис Андервуд была удивлена, что я приехала. «Дейзи, скажи на милость, что ты тут делаешь?» — спросила она. Я объяснила, что мне захотелось убедиться, что с ней все в порядке. Ведь однажды я тоже очутилась в больнице. Мне удаляли гланды, и это было ужасно. Миссис Андервуд сказала, что все нормально. Пусть я за нее не беспокоюсь. Я доложила, что мы написали ей выздоровительные письма, а потом, как дурочка, пересказала все, что написала в своем письме, включая анекдот. Теперь никакого сюрприза не получится. Когда она его получит? На обратном пути я сообразила, что впервые вижу миссис Андервуд без косметики. Она натуральная красавица, прямо как Дорис Дэй.